Я чувствовал прилив энергии, как будто благодаря глубокому, ясному пламени жизни, горевшему в маленьком теле. Вещи представали в новом свете. У меня возникло ощущение, будто животные ищут его близости, ибо я всегда видел, столкнувшись с ним в саду, что вокруг него летают красные жуки, называемые в народе петушками Фрии, богини неба, жены Одина. Они бегали у него по рукам и играли в его волосах. Очень странным было также то, что на призыв лампузы ланцетные гадюки окружали мисочку раскаленным клубком, тогда как у Эрио они образовывали фигуру лучевого диска. Первым на это обратил внимание брат Отто. Вот так получилось, что наша жизнь стала отличаться от планов, которые мы разработали. Вскоре мы заметили, что это отличие пошло на пользу нашей работе. Глава 6. Мы обосновались здесь, планируя фундаментальным образом заниматься растениеводством, и поэтому начали с издавна зарекомендовавшего себя упорядочивания духа благодаря дыханию и питанию. Как все вещи на этой земле, растения тоже хотят что-то сказать нам, но нужно ясное сознание, чтобы понять их язык. Хотя в их прорастании, цветении и угасании кроется иллюзия, которой не избежит ничто сотворенное, следует все же очень хорошо прочувствовать то, что неизменно заключено в ларце внешнего облика. Искусство умения так заострять свой взгляд брат Отто называл «отсасыванием времени», даже если он имел в виду, что абсолютная пустота по эту сторону смерти недостижима. Втянувшись, мы заметили, что наша тема почти против нашей воли расширилась. Вероятно, здоровый воздух рутового скита способствовал тому, чтобы придать нашим мыслям новые направления, как в чистом кислороде пламя горит прямее и ярче. Я заметила это уже через несколько недель, потому как изменились предметы. И изменения я сначала воспринимал как недостаток, поскольку языка мне уже не хватало. Однажды утром, когда я с террасы глядел на лагуну, ее вода показалась мне глубже и лучистее, как будто я впервые взглянул на нее с безмятежным чувством. В ту же секунду я почувствовал почти болезненно, что слово отделилось от внешних явлений, как лопается тетива слишком туго натянутого лука. Я увидел фрагмент радужной вуали этого мира. И с того часа язык больше не нес для меня привычной службы, но одновременно в меня влилось новое бодрствование, как дети, вышедшие наружу из внутренних помещений, начинают на свету двигаться на ощупь. Так я искал слова и картины, чтобы выразить новый блеск вещей, ослепивший меня. Я никогда прежде не предполагал, что говорение может доставить такую муку, и тем не менее не хотел бы вернуться к непосредственной жизни. Когда мы воображаем, что однажды смогли бы полететь, то неловкий прыжок нам дороже надежности протаренной дороги. Этим, вероятно, и объясняется чувство головокружения, которое часто охватывает меня за этим занятием. Легко случается, что на известных стезях у нас пропадает чувство меры. Счастье еще, что меня сопровождал брат Отто, и что он осторожно продвигался со мною вперед. Часто, когда я докапывался до сути какого-нибудь слова, я, взяв в руку перо, спешил к нему вниз, и он часто с аналогичным посланием поднимался ко мне в гербарий. Мы также любили создавать образы, которые называли моделями. Мы легкими стопами записывали на маленьком листке 3-4 предложения. В них нужно было оправить осколок всемирной мозаики, как в металл оправляют камень. В этих моделях мы также исходили из растений и потом надставляли к ним дальше. Таким образом, мы описывали вещи и превращение от песчинки до мраморного утеса,